Я сейчас шел и думал, что если у меня будут переживания такие грустные, то, друзья, вы не думайте, что мне, как-то братья говорили, что мажор. У меня просто будет грустный мажор. Потому что действительно жизнь Александра Михайловича, как бы я одно из тех полей, которое тоже засеяно его поступками жизненными, и которые мне очень приятны, потому что это благоухание, о чем говорил и сын, о чем говорили и братья, я думаю, все, кто с ним соприкасался. Удивительная личность. Мне всегда было приятно, что в Москве у меня есть человек, который, скажем, такой не близкий мне, насколько там тесная дружба, но никогда не отказывающий в помощи. Если куда-то надо позвать на семинар, из его уст можно было услышать только «да», о чем тоже братья свидетельствуют. Я думаю, друзья, он относится к категории людей, как я одному брату предложил, приезжайте к нам, у нас озерцо во дворе, у нас яблони растут, аисты ходят, приезжайте, отдохнете. Но брат сказал, ты знаешь, от чего я больше всего устаю? Говорю, от чего? Когда я отдыхаю. И видимо, Александр Михайлович относится к таким людям. Это неутомимый труженик. И, видимо, душа его настолько истосковалась, когда он был великим грешником, чтобы наш великий Господь его спас, и чтобы у него была теперь великая радость. А эта великая радость передается и нам. Нам, как сотрудник музыкального хорового отдела, друзья, нам, наверное, больнее, чем кому-либо, потому что уходят столпы в служении. И он действительно был такой. Сегодня запереживали вокалистов такого масштаба. А где нам взять? Друзья, есть где взять, потому что, когда читаем некрологи, которые сегодня написаны, и мы видим почти во всех одно и то же. Он оставил после себя тех, в кого он вложил эти знания, этот опыт. И мы сегодня радуемся. Есть этот посев, который сегодня всходит. И это очень радостно. Мне приятно, друзья, прочитать из Писания слово из 103-го псалма. Очень для него подходящий. Очень. 103-й Псалом, стих 33. «Буду петь Господу во всю жизнь мою». «Буду петь Богу моему, доколе есмь». Друзья, 67 лет, и сохранить свежесть голоса – это удивительно. И Бог ему дал, друзья, до 67 лет. Я многих братьев знаю, 50 мне исполняется, все – я на пенсию, как написано, в 50 лет. Так мы же левиты Нового Завета. У нас пенсии не бывает. И Александр Михайлович этому свидетельству. До 67 лет сохранить свежесть своего голоса. И приятно это слушается сегодня. Это тоже благоухание. Наша последняя встреча была на семинаре композиторов, который был в ноябре-декабре этого ушедшего года. Друзья, это тоже след. И сегодня Виктор Михайлович, которого я буду тоже читать, Овчинников, его некролог, который он написал, он и говорит, как хорошо, что он побыл на семинаре композиторов. Друзья, мы его попросили, чтобы он рассказал, как он видит пение, чтобы он нам спел, и чтобы композиторы услышали, чего желают наши сегодня певцы, чтобы он видение свое подал. И он это сделал. Он спел нам песни, мы с ним поговорили, пообщались. Друзья, это было очень приятно. Хотя были моменты, как отметил сын Александра Михайловича, что ну, не всегда как бы он попадал в то, что хотели бы вот те, которые, ну вот, не все воспринимали. Но я это отметил как положительный фактор. Какой? Я, друзья, пока ехал сегодня в поезде, я себе начал составлять дрожащей рукой его качества, которые и братья говорили. И мне приятно кое-что повторить, может быть, кое-что я скажу из того, что не звучало. Его верность, его Божью определению, она очень приятна. Верность. О чем 103-й псалом очень хорошо вещает, и оно очень подходит к нашему брату. Последняя встреча. Друзья, оно оставляет след. Вот это общение оставляет след в сердце. Я почему и полем себя уже увидел. Он оставил след. Какой? Я себе пишу качество Александра Михайловича, который я уловил. Верность определению Божью. Верность своему служению. Да и аминь. Человек мира. Нет, не того мира. Несущий мир. После общения на семинаре композитора я спрашиваю: Александр Михайлович, ну, ты ничего, что там, ну, кто-то немножко это попытался поточить немножко, что-то сказать, что-то не понравилось. Говорит: да нет, слава Богу. И мне понравилось, друзья, у него видение свое. У него не заштампованный репертуар. Он не заезженный настолько, чтобы сказать, что это... Нет. Если он брал песни, которые поются, они звучали свеже и приятно. Это не примитив. И слава Богу, и эта школа жизни, это не просто слова для него, они ему не нужны сейчас. Это слова для нас, потому что мы продолжаем эту жизнь. И хорошо воспринять все эти качества и подумать, они у меня есть. Ведь это для меня сегодня все говорится. Ведь это его проповедь устами нашими. Он нес мир. Друзья, он был благороден. И я иногда на него смотрел, ну как у него так получается? Он всегда строг по виду. Всегда чист, всегда аккуратен. Всегда аккуратен, всегда приятен. Ну как так получается? Я для себя беру урок, друзья, я для себя беру урок на всю жизнь. Простота. Ненаигранная простота, и хорошо подчеркнул тоже брат. Он естественен, и это приятно. Доступность. И я сидел, друзья, не то, что я выдумывал эти фразы или термины. Они из меня шли, потому что я вспоминал общение с ним, и мне было приятно. Я никогда так не анализировал людей, и мы начинаем их анализировать тогда, когда они уже... Ну да, при жизни все это ему не скажешь. Доступность. Готовность всегда помочь. Не думал о себе. У меня была встреча с одним братом, и я сейчас переношу эту встречу на Михайловича. Я поблагодарил брата однажды за его проповедь, хотя он никогда их не говорит. Но я в этой семье живу уже 10 лет, когда приезжаю на курс. Я говорю: брат, благодарю тебя за проповедь. Когда он меня провожал на вокзале, он говорит: так я же не говорю. Жизненную. Жизненную проповедь, нечего сказать плохого, абсолютно ничего. И я переношу также эту мысль на нашего брата Александра. Ну, нечего сказать, чтобы что-то было. И вот, друзья, мысли, которые появляются после всего, что я сказал, какие? Он успел за свои 67 лет, успел сделать значительное. Успел. Есть у него те, которые учились. Есть те, которые сегодня становятся преподавателями. Друзья, он успел. Мне один брат рассказывал: ты знаешь, умирал один регент и горько плакал. А чего? Он плакал, что не оставил ни одного ученика. Он всегда хотел быть первым. А вот та сестра, которая была регентом, Она почти никогда не дирижировала, но у нее учеников. И она умирала счастливым человеком. И, друзья, это приятно, это для нас школа. Успевай. Успевай готовить тех, которые будут идти после тебя. Успеваем отдавать любовь и тепло. И знаете, на семинаре композиторов последней встречи у меня великое побуждение возникло больше говорить о взаимной любви. Ее сегодня все меньше и меньше. Нельзя сегодня становиться на позицию, когда хорошо, что я не такой, как этот. Мало любви сегодня. И это очень печально. Я думаю, что оно возникло не от того, что Александр Михайлович вот был на семинаре композиторов, и поэтому связались многие ниточки в сознании. И больше хочется говорить, чтобы мы любили друг друга во Христе и Иисусе. И последняя мысль, которую хотел бы сказать перед тем, как я прочитаю. У нас на курсах есть предмет, который называется «Душепопечение и догматика». У нас прекрасные братья преподают эти предметы. И, друзья, я там великую мысль услышал на уроке догматики. Братья, вы когда-то видели кладбище? Ну, конечно, всегда ощущение возникает. У кого приятно, у кого неприятно. Ну, думаю, от чего приятно? И когда он мысль сказал, друзья, мне возникло приятное ощущение от кладбища. Он выражает мысль таким образом. Все кладбища, которые вы сегодня видите, друзья, это посевные поля для воскресения. Сильнейшая мысль. И мне сразу стало приятно, это посевные поля. Туда, когда сегодня опустят Александра Михайловича и положат на него пласт земли, и мы точно знаем, воскреснет. И это посевные поля для того, чтобы быть с Господом. Удивительно. И поэтому сегодня внутри хоть и печально, но и радостно. Виктор Михайлович Овчинников написал, оно есть как бы и там, где их читают, ну, попросил зачитать. Милая Светлана Николаевна, сестра в Господе нашем, воскресшем и превознесенном. В дни печали скорбим вместе с вами и оплакиваем кончину любезного супруга вашего. Подобно маятнику часов его сердце отсчитывало последние минуты и остановило течение жизни. Такова была воля Всевышнего Бога. В доверии Всеблагому будем смиряться в совершенной покорности Ему, да будет имя Его благословенно. В 1978 году памятный для Александра Михайловича день водного крещения сделал дорогого брата ровесником музыкально-хорового отдела. Мы от всего сердца благодарны Богу за годы совместного служения с вашим мужем. Его труд в музыкальной школе МХО не тщетен пред Господом. Теперь уже ученики Александра Михайловича будут передавать другим музыкантам навыки пения, полученные от мастера искусного словословия Бога. Скромность Александра Михайловича, его молитвы и посты, его богобоязненность и жизнерадостность, простота веры и упование на Бога останутся в нашей памяти образцом для подражания. В чудесной надежде на встречу с Александром Михайловичем в первом воскресенье из мертвых будем ожидать, когда могущественный Бог, податель жизни, совершит это благо к нашей радости и к своей славе. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. С молитвой и любовью Овчинников Виктор Михайлович и Валентина Павловна, музыкально-хоровой отдел МСЦ ЕХБ. Аминь.